начинаем веселый урок. Ну-с, друзья мои, сегодня у нас будет урок волшебства. Волшебства? Это какой-то новый предмет. По-моему, такого в школе не проходят. Вы так полагаете? Да. Да? А биология? Берем лимон, скрещиваем его с апельсином, крибле-крабле-бумс, и получаем грейпфрут. Разве это не чудо? Разве это не волшебство? Подумаешь, чудо. Вот если клубнику скрестить со сметаной, вот это чудо. Да. А вот бы сделать, чтобы картошка росла на елке, тогда ее и не надо выкапывать. Сказал тоже, картошка с елкой не скрещивается. Минуточку. Вот в этом я не уверен. Раньше действительно считали, что многие растения невозможно скрестить между собой. Теперь биология стала такой могущественной, что обещает создать сорта растений и породы животных с абсолютно любыми свойствами. Как это? А так. Вы когда-нибудь слышали о генетике? Вообще-то что-то слышали. Ну как же, генетика – это как раз та область биологии, которая изучает закономерности передачи разных свойств от одного поколения живых существ другим. Ага. Вот вы, например, знаете, почему котенок похож именно на кошку-маму, а не на крокодила или слона? Не знаем. Не знаете. А генетика знает. Она говорит, что в клетках, из которых состоит любой живой организм, находятся крохотные частички, гены. Вот эти самые гены и делают котенка похожим на мамашу или папашу. Совсем крошечный котенок мяукает. Это гены. Или, скажем, ловит воображаемую мышку, хотя никогда ее не видел. Это тоже гены. Послушайте, Николай Владимирович, а вот если такой случай. Котенок залезает в буфет и съедает целую банку варенья. Ведь это гены виноваты, правда? Ну, пожалуй, нет. Пожалуй, в этом случае не гены, а Лёва виноваты. Да. Вы сами съели все варенье, а хотите свалить на котенка. Ну, наука, ну, генетика. Все знает, как бабушка. Николай Владимирович, а если в эту клетку с генами котенка подсадить гены собаки, что получится? Лающий котенок, да? Придумал. Алик, у вас мозг настоящего ученого. Поздравляю. Действительно, генетика уже сегодня учится, так сказать, конструировать новые живые организмы при помощи разных наборов генов. Здорово. Значит, можно такое растение сконструировать, что его не надо будет и поливать? Да ты уже размечтался совсем. Что же это, стоит какой-нибудь георгин и сам себя из лейки окатывает? Очень надо генетике о лентяях заботиться, которым лень даже цветок полить. Подождите. Это совсем неплохая идея. Вот. Ведь такие растения, не требующие полива, можно будет сажать даже в пустынях. Да. Генетика позволяет мечтать по-настоящему. Вот сегодня мы, чтобы получить шерстяную нитку, должны стричь барана, прясть пряжу. А надо вывести таких баранов, чтобы они рождались прямо в свитере. Ага, и с медными пуговицами. Или вот, чтобы корова не молоко давала. А что же? А сразу сгущенку. Ну, это, пожалуй, вряд ли. А вот чтобы корова, например, дом охраняла. Этого, я думаю, можем добиться. И как знать, может быть, те юные слушатели, которые сидят сейчас у приемников, станут конструкторами диковинных, но таких интересных и нужных человеку животных и растений. Верно. И пусть в этом волшебном деле им поможет песенка Михаила Танича и Алексея Берзина. Все живое очень метко повторяет свойства предка, потому и не судьба быть верблюду без горба. Все от гена, все от гена, гена сын и папа гена, сын на папу, да чего ж.